Глава третья. «Кажется, Олеся, ты предлагаешь пожалеть себя? Вот что я думаю о твоих советах. Ты рассказала о том, как нас недолюбили. Потом рассказала, что вокруг сплошная токсичность, которая подтверждает, что надо на себя негативить. И убедительно показала, что у нас есть внутренний критик, и нет вообще нормы добрых слов о себе. Нет справедливых автоматических мыслей вообще». Вообще, Олеся, выглядит все это очень печально. Если у меня в норме обесценивание себя и ощущение, что я какая-то недостойная, после этого куча лет в моей жизни было столько жизненного опыта, который подтверждал мои ощущения от себя, то это какая-то глобальная несправедливость. А ты предлагаешь жалеть себя, отдыхать, радоваться, слушать себя и делать то, что я хочу. В таком случае я погрязну в своих печалях, засяду в негативе на диван, возьму пиццу, конфетки и шампанское и начну себя жалеть. Конца и края не видно будет этой жалости. Все это ни к чему не приведет. Это же просто лень. И вот еще целых 7 пунктов, что это такое на самом деле. Наоборот, нужно быстро бежать и подстегивать себя для еще более быстрого бега. Вот что я думаю, Олеся, про твое пожалеть себя. Первое. Я думаю, что это лень. Второе. Жалеть себя — это слабость и глупость. Третье. Если каждый раз следовать своему «Ой, я хочу отдохнуть», то я ничего не успею. Четвертое. Это отсутствие самодисциплины. Пятое. Лень, праздность — это вообще грех. Шестое. Жалость к себе — это унизительно. Я же не жалкая неудачница, чтобы себя жалеть. Седьмое. Похоже на позицию жертвы. Я пойду полежу, потому что страдала или страдаю, а вы за меня тут все сделаете. Восьмое. Но я же должна. Я же мать, дочь, жена, незаменимая сотрудница, подруга. Принято, хорошая моя. Какая ты умница, что умеешь все так раскладывать по полочкам. У тебя острый ум, ты умеешь структурировать. И мгновенно послушалась своего внутреннего обесценивателя. 8 главных ошибок в голове у каждого, чья норма — нелюбовь к себе. Ты выдала мне 8 чудесных убеждений, кристально четко показывающих стереотипы кнута и пряника. Про пряник только все забыли, и нам его не дают, не замечала? Ты все время все должна. Часто всем, только никаких плюшек пока тебе не прилетело. Может быть, тебе свезло, и ты вышла замуж за принца? А может, тебе на голову свалилось наследство от неизвестной тетушки? Может, тебе повысили зарплату просто так на 20%? Или хотя бы премию дали больше, чем другим? Или хотя бы просто дали премию? Ну, может, ты хотя бы несколько раз выиграла в лотерею сумму большую, чем на проездной на месяц? Чую нет. Подумай об этом. Кнут ты используешь по отношению к себе. А пряник? Где он потерялся? Не шоколадка и не десерт в кофейне с подругой, а настоящий пряник за твои усилия. Кто его тебе должен дать? Ты. Пряник ты должна себе давать тоже. Ты хлещешь себя кнутом, но не даешь и даже не обещаешь себе пряник за те действия, которые выбиваешь из себя кнутом. А где справедливое вознаграждение? Непорядок. Любовь к себе не равно жалость к себе. Давай разберем твои убеждения о том, что ты не должна любить себя. 8 причин нелюбви к себе ты мне уже высказала, четенько и по пунктам. Сначала я покажу тебе, что ты ошибаешься в смысле слов «пожалеть себя». Начнем со слова «жалость». Жалость — это или сострадание, сочувствие, или печаль, сожаление. Жалость кому-то — это дискомфортное состояние, когда мы наблюдаем кого-то, кто страдает, находится в несчастном положении, мы сострадаем вместе с этим человеком, испытываем похожие чувства страдания, зеркальные нейроны и эмпатию никто не отменял. Этим сопереживанием мы помогаем немного человеку, разделяем его состояние. Жалость можно испытывать и по поводу утраченного времени, вещей, людей. В этом случае жалость похожа на печаль. Жалость к себе — нормальная реакция человека на физическое или психическое страдание. Когда ты упала и сильно поранилась, слезы и желание пожалеть и позаботиться о себе — это ведь правильно? Да. Так же и с эмоциями. Проблема скорее в том, что часто вместе с «пожалеть себя» приходят на ум образ жалкого человека, того, которого жалеют. Жалкий человек как будто бы унижен. Он жалуется, говорит о каком-то недостатке. Этот недостаток причинен ему либо самим ходом вещей, либо другим существом. Интересно, а что же на противоположном конце жалости? Что такое без жалости? Это жестокость, хорошая моя. Безжалостность. То есть, если ты не жалеешь себя, тогда ты жестока к себе. Безжалостно, немилосердно. На самом деле, жалость к себе в негативном смысле бывает в одном случае. Это когда человек циклится и зависает в своем страдании. Жалеет себя беспрерывно, без действий по выходу из своих страданий. Это почти позиция жертвы, когда человек считает, что не он виноват в каких-то своих неудачах, а все вокруг. Причем не единожды, а у человека такое мировоззрение. Иногда еще и манипулирует этой жалостью к себе. Таких людей видно издалека. Они пытаются привлечь внимание к себе и часто просят о чем-то других, не пытаясь ничего ни сделать самостоятельно, ни дать взамен. Именно это следствие жалости к себе, как мировоззрение, и отталкивает. Жалость к себе возникает у всех в моменты, когда человек получает физическое или психическое страдание. Просто кто-то зависает в этом и пытается получить выгоду даже из своих страданий, а кто-то попереживал немножко и пошел дальше. Тогда что же получается? Пожалеть себя — это форма заботы о себе? Получается так, да. Давай еще разберемся. Как нам может мешать безжалостность к себе? Ну, раз ты думаешь, что пожалеть себя — это плохо. Когда происходит событие в жизни или в голову приходит какая-то мысль, мы всегда реагируем на это. Мы испытываем какую-то эмоцию в ответ на событие или мысль, и часто это комплекс эмоций. Негативных эмоций больше, чем позитивных. И если у нас в норме не любовь к себе, то в нашей жизни было много борьбы, несправедливости и трудностей. То есть наша жизнь была во многом наполнена негативными эмоциями. Если мы отреагировали их, а потом вставали и шли дальше, то все в порядке, мы не зависали в жалости к себе, но при этом и давали волю чувствам, уважали их и позволяли им выходить. Если мы их обесценивали... Сильная женщина не плачет нигде, только у окна раз в 30 лет, не распускает слюни, соберись, не плачь, это несерьезный случай, это ерунда. Если мы не давали выхода этим негативным чувствам, потому что жалеть себя — это плохо, это лень, то получается, что мы обесценивали свои страдания, свой дискомфорт. Они накапливаются, никуда не деваются. И однажды ты плачешь навзрыд, глядя какой-то фильм, или в неожиданной для себя ситуации начинаешь чувствовать, что идут слезы. А бывает очень вредная для себя ситуация с этими выходами накопленных слез. Например, сидишь в кабинете начальника с коллегой, которая вечно тебе палки в колеса вставляет, споришь и доказываешь, что надо делать так, как ты считаешь, и вдруг эта коллега какую-то фигню сказала, а у тебя вдруг слезы. Выглядит со стороны очень криво, скажу я тебе. После этого я поняла, что с эмоциями, пожалуй, стоит разбираться. В общем, со временем, с удивлением замечаешь, что у тебя совершенно избыточная эмоциональная реакция на какие-то незначительные события. И плюс к этому, с каждым годом тебе все меньше и меньше хочется каких-то достижений, все больше и больше хочется на диванчик с мороженым и сериалом. Тебе грустнее, и впереди начинает мерещиться не свет, а грустный серенький тупичок. Нет энергии, мало сил, и позитива впереди тоже нет. Нет вдохновения на жизнь. Именно так и проявляются накопленные, неотреагированные эмоции. Конечно же, это часть причин описанных симптомов. Не только психология приводит к «нет энергии». Это может быть длительная безжалостность к себе. Почувствуй разницу. Первый вариант. Сильная женщина не плачет, скинь голову и гордо пройди мимо обидчика, не позволяй жалости к себе брать верх. Только нахлынет сожаление о себе, утри нос и переключись на что угодно. И второй вариант. Прийти домой, дать себе отдохнуть, вспомнить весь негатив, который был за день, отреагировать тот, который не отреагирован. И освобожденная пошла отдыхать без камней за спиной. Теперь к твоим другим аргументам за то, почему надо себя не любить. Любовь к себе — это не лень. Лень — это отсутствие интереса или привычка не прилагать усилия, систематическое нежелание прилагать усилия. Разве это про тебя? Ну, может, когда ты была подростком, ты и была ленивой, и то сомневаюсь. Если бы ты действительно была ленивой, то бы не купила эту книгу. Если ты купила эту книгу, да еще и дочитала до этой страницы, ты точно интересуешься заботой о себе, интересуешься развитием. И то прекращение действий, которое мы с тобой планируем сейчас, когда я говорю о том, что надо любить себя как котика, это про отдых, это восстановление, выпускание из себя эмоций, накопившихся за день. Это психологическая гигиена. Всему свое время. Время трудиться и время отдыхать. Время делать то, что надо, и время делать то, что хочу. И согласись, если ты сейчас продолжишь делать те задачи, которые тебе надо, а ты, например, совсем устала, то твоя продуктивность будет максимум наполовину от нужной. У тебя есть привычка ничего не делать систематически? Стараешься соскакивать с любой ответственности? Думаю, что нет. Твой аргумент про лень несостоятельный. Позаботиться и посочувствовать себе — это не лень. Любовь к себе — это не слабость. Бессмысленно отрицать свою слабость. Если ты что-то не можешь и у тебя есть свои ограничения, то надо организовывать свой день с учетом этих ограничений, принимать их как данность. Именно в этом случае ты будешь эффективной и энергичной. Жизнь в иллюзиях о том, что ты можешь все, игнорирование уровня своих реальных возможностей приведет к фиаско. Ты будешь ставить завышенные цели, будешь стремиться к не своей планке, не будешь ничего достигать, и самооценку только убьешь. Я ведь не предлагаю тебе жалеть себя годами и ничего не делать. Я предлагаю остановиться, восстановить себя и с новой энергией приступать к следующему дню. Пожалеть себя — это адекватность, а не слабость. Если отдыхать каждый раз, когда хочется, ничего не успеешь. Если каждый раз следовать своему «Ой, я хочу отдохнуть», то ты ничего не успеешь в этой жизни. А если не слышать своего желания отдохнуть, переключиться, сделать перерыв, побаловать себя, то ты забираешь энергию как будто бы из завтра. Тебе кажется, что у тебя все получится, ты можешь все еще чуть-чуть. Но это заканчивается достаточно быстро. Выгоранием, тревогой и депрессией. Лечить депрессию точно дольше, чем отдохнуть 20 минут качественно, даже посреди рабочего дня, когда тебе это нужно. Не говоря уже о том, чтобы вместо вечерней уборки пригласить клининг, а самой посмотреть кино. В долгосрочной перспективе ты успеешь больше, будешь соблюдать правильный баланс «надо» и «хочу». И ты точно не придешь потом ко мне с таким запросом. «Олеся, моя жизнь кажется прожита зря. Не чувствую, что я живу свою жизнь. Она как будто бы проходит мимо. Я забыла, что такое радость и улыбка. У меня нет энергии, и это не считая проблем со здоровьем. Когда-нибудь я смогу делать то, что я хочу, а не то, что я должна или то, что надо». Пожалеть себя — отсутствие силы воли и дисциплины. Пожалеть себя — это отсутствие дисциплины. Слабаки не могут себя заставить, и поэтому говорят, что надо пожалеть себя. У таких людей ничего в жизни не получится. Они ничего не достигнут. Слышится мне, что это говорила твоя мама. Или папа. Или оба, когда учили тебя жизни. Дисциплина — это всего лишь следование правилам. Либо своим, либо правилам сообщества, в котором ты находишься. Отсутствие дисциплины — это неспособность выполнять правила везде, во многих сферах своей жизни сразу. Но если ты можешь воспитывать ребенка, готовить еду для семьи хотя бы 5 дней в неделю, проверять уроки у ребенка, ходить на работу, чистить зубы, ходить к врачу, когда надо, то у тебя все в порядке с дисциплиной. Если люди вокруг тебя не заботятся о себе, и это одно из их правил жизни, то, что ты не соблюдаешь это их правило, не говорит о том, что у тебя нет дисциплины. Возможно, это у них нет мозгов, а? Это говорит о том, что у тебя свое правило — заботиться о себе вовремя и восстанавливаться. Ты поступаешь в соответствии со своим правилом. Ты дисциплинированная. Лень и праздность — это вообще грех. Очень красноречивая фраза. Давай посмотрим, какую лень и праздность считают грехом. Грехи — пороки. Уныние, ленность, праздность. Ленность выражается через отсутствие чувств к себе и другим. Это состояние ума, вызывающее скуку, злобу и апатию, прекращение движения и безразличие к физической работе. Это сонливость, безделье, опаздывание, небрежность. Лень, которая является пороком, Отчуждение человека от мира, от заботы о других и о себе, такая лень и уныние приводят к трусости, злобе и отчаянию. Разве это про тебя? Разве восстановление, веселье, радость жизни после выполнения других твоих дел и обязанностей — это грех? Жалость к себе унизительна. Жалость к себе унизительна, а я не жалкая неудачница, чтобы себя жалеть. Перестать делать то, что надо, когда уже нет сил, пересмотреть свой распорядок дня, слегка скорректировать приоритеты, добавить в жизнь то, чего хочется, и с новыми силами приступить к новому дню — что в этом унизительного? Сострадать себе, если кто-то несправедливо обидел, дать себе погрустить и поплакать, если днем не смогла этого сделать, а потом, через 15 минут после того, как все негативные эмоции прошли, пойти делать дальше свои дела. Что в этом унизительного? Нет смысла стыдиться себя и своей слабости. Скорее всего, ты на 80% железная леди по жизни. Ты знаешь, что можешь и коня на скаку, и в избу. Да если понадобится, и с бой сможешь кому-нибудь по лбу. Ты знаешь, что ты будешь настолько сильная, насколько жизнь заставит. Поэтому позаботиться о себе, когда ты без ресурса, это восстановить, вернуть свою силу. Это не стыдно. Это, наоборот, про силу и ум. Жалость к себе — позиция жертвы. Похоже на позицию жертвы. Я пойду полежу, потому что страдала или страдаю, а вы пока что за меня все сделаете. Действительно ли надо делать все то, что, как тебе кажется, надо сделать? Возможно, никто не умрет, если полы будут помыты один раз в неделю, а не пять. Если ты впадешь в депрессию или у тебя закончится здоровье и все посыплется, кому будет нужна твоя переработка? Если ты ненавидишь то, что тебе надо делать, с какой эффективностью ты это делаешь? Половина от нужной? Еще меньше. Какую энергию ты вкладываешь в то, что ты делаешь? Ненависти и злости, обиды на то, что кто-то не делает этого, а только ты. Подумай также о том, что можно прямо сказать, что ты очень устала, и тебе сейчас нужно восстановиться или полежать. Мог бы кто-то другой это сделать. Если это семья, то вы ведь команда, кто-то еще может взять на себя это дело. Если на этом моменте ты ухмыльнулась или смеешься вовсю, то надо просто поставить для себя задачу — поменять правила в семье. Донести, довести до них, что теперь некоторые дела будут на них. И тогда это не про жалость к себе, а проблема коммуникации в семье. Я должна. Кто, если не я? Я не могу позволить себе отдыхать и жалеть себя. Но я же должна. А кто, если не я? Я же мать, дочь, жена, незаменимая сотрудница, подруга. Незаменимых не бывает, кроме материнства и отношения к себе. Со всеми другими можно или договориться, или скорректировать приоритеты, или поменять этих других на более адекватных. Но не будем так жестко. На работе ты должна не больше, чем прописано в должностной инструкции. Все, что сверх, либо должно оплачиваться прибавкой к зарплате, либо тебя прекрасным образом используют. Ты точно заменима. И на тебя пофиг. Когда ценят кого-то как незаменимого, ему доплачивают или вообще не дают переработок. Незаменимых не используют бесплатно. Именно незаменимые используют других. Незаменимые не читают таких книг. У них или адекватная, или завышенная самооценка. У них нет проблем со здоровым эгоизмом. И с нездоровым тоже. Родителям ты должна лишь выполнение договоренностей, причем только в том случае, если ты четко пообещала что-то, а все остальное — по мере наличия сил и возможностей. Адекватные родители всегда поймут, если ребенок что-то не будет им делать, если ребенку нужно отдохнуть, съездить в отпуск, счастливо жить. Использовать могут и родители. Элементарно. Задумайся о разнице. Ты должна, потому что тобой манипулируют, или потому что ты хочешь. Когда ты сама хочешь, то слов «но я же должна» не будет. Если у тебя нет желания ехать к родителям, общаться с родителями, что-то делать для них в свое свободное время, это может говорить о том, что в свое время родители достаточно обесценивали тебя, не сильно-то и поддерживали, объясняли только, почему ты ничего не сможешь и почему ты хуже Маши. Пересмотри то, что ты должна. Особенно если выясняется, что люди, которым ты должна, серьезные токсики. Любой договор можно пересмотреть или расторгнуть, с выплатой отступных или без. Любой. И по любым причинам. перечитай еще раз последние три предложения. Появилась новая информация, возникли обстоятельства непреодолимой силы, и ты пересматриваешь условия договора. Внимательно, под микроскопом рассмотри всех и все, что, как тебе кажется, ты должна. Упражнение. Так кому же я должна на самом деле? Бери опять ручку и бумажку. Напиши людей, перед которыми ты чувствуешь «я же должна». Возможно, чувствуешь долженствование не только перед людьми, но и перед чем-то типа работа, община, сообщество какое-то, компания друзей. Когда ты подписалась под тем, что ты должна? Может быть, у тебя никто не спрашивал и повесил хитренько это обязательство, а ты не успела даже сообразить? Не успела ни подумать, ни дать ответ? Просто как-то само повесилось на тебя? Так бывает. На тебя что-то повесили без твоего согласия. Ну так, отвесь обратно, как в примерочной. Консультант. Будете брать? А ты такая. Не, не подошло. В каком объеме конкретно ты должна? При каких условиях были подписаны соглашения? Даже если вы договаривались о чем-то устно, в кафе или по телефону, возможно, условия изменились. Возможно, когда вы договаривались, ты не уточнила, что тебе должны взамен. Возможно, ты ошиблась при подписании договора. Что ж, пришло время исправить ошибку и расторгнуть договор. И перестать быть должной, особенно если с другой стороны не сильно выполняют свои обязательства. Пересмотри свои долги. Изучи их актуальность и справедливость действия договора на сегодняшний день. Многое изменилось. Так что и последний аргумент как-то не очень. Не принимаю. Похоже, мы выяснили, что к твоим годам можно уже и пожалеть себя. Котик точно согласится с этим утверждением. Вон, видишь, мотает головой и соглашается.